По рассказам мамы, в большой семье к слепому старику хорошо относились лишь мои родители, благодарные за приют, да его старший сын Тимофей, такой же богатырь, как и он. Этого я уже помню. По нему я представлял деда Харитона, о трагической любви которого мною написана поэма «Золотая жила», что избавляет меня теперь от подробного разговора о нем. Но в поэму, понятно, не могли войти кое-какие житейские детали. Уйдя на поиск «Золотой жилы», он действительно много лет пробыл в тайге старателем. Были у него и удачи, потому что доходили до деревни слухи о его пьяных разгулах. Не то в Иркутске, не то в Красноярске. Несколько раз он порывался вернуться в Марьевку, но после очередной гульбы был вынужден снова возвращаться в тайгу. Говорили, что своих покинутых детей он любил. При выходе из тайги высылал им немалые по деревенским понятиям деньги. Однако те деньги, перехваченные кем-то, ни разу до них не доходили. Видимо, Харитон был еще жив, когда Митька и Мотька оказались круглыми сиротами. Сначала оба они попали в тесный дом дяди Тимофея, но вскоре Мотьку забрал в няньки проезжавший мелочник из Томска, а Митька на сомнительных правах родственника до поры прижился в дядиной семье. Вот почему дедушку Тимофея, когда у нас уже не стало отца, мы все считали родным. Да и он до глубокой старости относился к нам покровительственно. Ему было уже далеко за 70, а он еще боролся с молодыми и всегда их переваривал. Вокруг такой борьбы, а затевалась она, как правило, в праздничные дни, всегда собиралось много участников и зрителей. Однажды, положив на лопатки двух парней, дед Тимофей высматривал в толпе желающих помериться силой. Никто не решался. Тогда его взгляд остановился на моем старшем брате Петре, работавшем в Томском окружкоме комсомола и приехавшем в отпуск. Он так на него смотрел, что Петр, тоже высокий и крепкий, вынужден был выйти на круг. Боролись они долго, и когда молодой переборол старика, тот от обиды заплакал и пошел в дом. На пути ему встретились сыновья Павел и Григорий, ребята сильные, но низкорослые. Он бросил им с обидой: «Лехины, вот кто в меня! Эх вы, двадцатники!» Лехинами в деревне прозывали нас. Если кто приезжал и спрашивал Федоровых, называя имена, никто не знал, но стоило назвать наше прозвище, как тут же слышал: «А, так вам Таньку Лехину, так бы и сказали!» Прозвище было образовано от имени Леонтия, которое в мордовском варианте, а в Марьевске жило много мордвы, звучало Лехой. Обида деда Тимофея состояла в том, что именно к нашей семье прибавилось имя его отца, а не к его детям. Когда же спросил маму о таком страшном ругательстве, как «двадцатники», она что-то вспомнила и рассмеялась. Это в городе такие всякие разные служащие были, которым получку по 20-м числам давали. И, разыгрывая сцену, изобразила двадцатника, который на подступах к 20-му числу в крещенский мороз на Томском рынке мясо покупал. В одном запахнутом пиджачишке, руки в рукавах, подбежал к прилавку, выплюнул за прилавок медяшку: «Дай фунт осердия!» Ему свесили фунт осердия, сунули подмышку, и бедный двадцатник, не вынимая из рукавов рук, сгорбившись, побежал домой. С тех пор, когда я слышал презрительное ругательство деда Тимофея, тотчас представлял жалкую фигуру двадцатника с фунтом осердия под мышкой. После неудачной борьбы с внуком могутный дед бороться вообще перестал, но продолжал удачливо тянуться на палках. В следующий приезд Петр привез в утешение старику огромную трубку, изготовленную специально для витрины табачного магазина. Под его усами на фоне седого облака бороды она казалась самой обыкновенной трубкой. До конца своих дней он уже не расставался с ней. Теперь вполне сознаю, что деду Тимофею я обязан страстью к лесопосадкам. Посадить и вырастить дерево для меня это не меньше, чем написать хорошее стихотворение или поэму. Во Владимирской области, где мы жили около 8 лет, после нас остался взрослый фруктовый сад. Под Москвой уже высоко поднялся сибирский кедр. В Марьевке, где интерес к живому дереву по традиции еще слаб, я сделал попытку озеленить пустырь. Дело в том, что когда-то, избранный старостой, дед Тимофей принимал активное участие в уничтожении местных лесов. За 2-3 ведра самогона с молокуром отдавались немалые участки с вековыми деревьями. Понятно, моя запоздалая реакция на этот факт носит всего лишь нравственно-символический характер. Если бы даже все мои собратья по перу занялись бы лесопосадками, они не восполнили бы и сотой доли древостойных утрат в одной только Марьевке. По линии отца в моей памяти почти нет женщин, только богатыри-мужчины, а по линии матери, наоборот, помнятся могучие духом женщины. Сначала одна большая бабушка распалась на две прабабушки, отчего они, к моему удивлению, не стали меньше. Одна предстала неистовой ревнительницей официального православия, дважды ходившей из Сибири в знаменитую Киевскую лавру. Это я уже знал по рассказам. Вторая оказалась дремучей раскольницей с характером пророчицы. Не знаю, по каким источникам, но она задолго до нового века пророчила отречение царя от престола. Она предсказывала, что его генералы будут менять свои золотом шитые мундиры на солдатские шинели, что появятся огромные птицы с железными клювами, которые будут гоняться за людьми и убивать их. Церковь и попов ненавидела она лютой ненавистью. От большой же бабушки откололась и просто бабушка Анна, родительница моей мамы, великая печальница и рукодельница. Она от православной богомолки. О том, как богомолка, прабабушка моя, ходила в Киев, я слышал рассказ в двух редакциях. В редакции мамы и ее брата, дяди Василия, ныне глубокого старика. Уходила она с легкой котомочкой ранней весной и, питаясь тем, что Бог пошлет, приходила в Киев осенью. Там, помолившись каким-то святым мощам, она зимовала, а весной отправлялась обратно и приходила домой к новому урожаю. Говорили, что она ходила в Киевскую лавру замаливать грехи умершего мужа, просить Бога, чтобы тот не очень строго судил его на том свете. Подозревали, что она сама в чем-то провинилась перед мужем и боялась, как бы тот, встретившись с Богом, не наговорил на нее лишку.